Моя болезнь спутала все карты. В конце концов, мама отправила Галю с Димой, а сама осталась со мной. Я болел тяжело и долго. Все ночи я почти не спал. Было больно дышать. Я старался дышать осторожно и с тоской смотрел на белые стены. Из трещин в стенах выползали сороконожки. Лампа горела на столе. Тени от склянок с лекарствами казались доисторическими чудовищами. Они обнюхивали потолок, вытянув длинные шеи. Я поворачивал голову и смотрел на черное окно. В нем отражалась лампа. За этим отражением гудело море. Ночная бабочка билась в стекло. Ей хотелось улететь из лекарственной комнатной духоты. Мама спала в соседней комнате. Я звал ее, просил пить и выпустить бабочку. Мама выпускала ее, и я успокаивался. Но потом, не знаю как, я видел, что бабочка садилась на сухую траву тут же за окном и, немного посидев, возвращалась и опять влетала в комнату, большая, будто сова. Она опускалась мне на грудь. Я чувствовал, что бабочка тяжелая, как камень, и что вот сейчас она раздавит мне сердце. Я снова звал маму и просил, чтобы она прогнала бабочку. Мама, сжав губы, снимала с меня тугой горячий компресс и укутывала меня одеялами. Я потерял счет ночам, наполненным непонятным гулом и сухим жаром простынь. Однажды днем пришла Лена. Я не сразу сообразил, что это она. На ней было коричневое форменное платье, черный передник и маленькие черные туфли. Светлые ее косы были тщательно заплетены и висели, перекинутые на грудь, по сторонам загорелого лица. Лена пришла попрощаться перед отъездом в Ялту. Когда мама вышла из комнаты, Лена положила мне руку на лоб. Рука была холодная, как льдинка. Конец косы упал мне на лицо. Я чувствовал теплый и свежий запах волос. Вошла мама. Лена быстро убрала руку, а мама сказала, что Лена принесла для меня замечательный виноград. «Лучшего у нас, к сожалению, нет», — ответила Лена. Отвечая, она смотрела не на маму, а на меня, будто хотела сказать мне что-то важное. Потом она ушла. Я слышал, как она сбежала по лестнице. В доме, кроме нас, никто уже не жил, все разъехались, и потому каждый звук был хорошо слышен. С этого дня я начал поправляться. Доктор сказал, что после того, как я встану, мне надо будет прожить в Алуште не меньше 2 месяцев, до самого ноября. Надо окрепнуть и отдохнуть. Тогда мама решила выписать из Киева Лизу, чтобы она присматривала за мной и меня кормила. Сама же мама торопилась в Киев. Я не знаю почему. Лиза приехала через неделю, а на следующий же день мама уехала на лошадях в Симферополь. Лиза все время ахала, она ни разу не видела моря, кипарисов, виноградников. Мама вывезла Лизу в Киев из брянских лесов, из Ревен. Я остался с Лизой. Я уже начал вставать, но выходить мне еще не позволяли. Весь день я сидел на застекленной террасе под осенним и не очень жарким солнцем и читал. Я нашел в комоде Тристана и Изольду. Я несколько раз прочел эту удивительную легенду, и каждый раз после того, как я ее перечитывал, мне становилось все грустнее. Потом я решил сам написать что-нибудь вроде Тристана и Изольды и несколько дней сочинял повесть. Но дальше описание морской бури у скалистого берега я не пошел. В конце сентября доктор позволил мне, наконец, выходить. Я бродил один по безлюдной Алуште. Я любил ходить на пристань во время прибоев. Волны катились под дырявым настилом. Через щели взлетали струи воды. Однажды я зашел к Анне Петровне. Она напоила меня кофе и сказала, чтобы я непременно приходил в воскресенье, так как в этот день должна приехать из Ялты Лена. Все время после этого я думал, как я встречусь с Леной. Это воскресенье я помню ясно, будто оно было вчера, потому что в этот день случилось два события. Я знал, что Лена приедет из Ялты утренним катером. Я пошел на пристань.